напали на золотую жилу. И терять таких клиентов вверх глупости. Начало торговым отношениям было положено. Но вот ни комендант, ни какой-либо другой представитель власти в этот день так и не появился. Впрочем, возможно, это было связано с тем, что здесь не принято спешить, и понятие «срочно» в этих местах и в этом времени весьма и весьма относительно. Следующий день выдался довольно тяжелым. Хочешь, не хочешь, а пришлось проводить траурную церемонию на глазах у многих испанцев. Рамон Кабрера не соврал, все было подготовлено к моменту прибытия пришельцев на берег. Ради безопасности поехали 15 человек, вооруженных до зубов. Особого доверия к аборигенам никто не испытывал, но испанцы никакой агрессивности не проявляли и только наблюдали. Кто издали, кто подходил ближе и даже пытался заговорить с пришельцами, но это удавалось только тем, кто знал английский. Пришли также и солдаты гарнизона во главе с сержантом Мендозой, чтобы оказать посильную помощь, но более высокого начальства так и не появилось. Больше всего Леониду не понравилось, что не было священника, хотя Рамон сказал, что предупредил его заранее. Значит, отец Альвара закусил у дела и идет на открытый конфликт. Ладно, учтем. Резон рассудив, что ритуалы пришельцев испанцам неизвестны, Леонид произнес речь и прочел молитву «Отче наш», вызубренную накануне и взятую из того же кладезя информации компьютера Шурика. На испанцев произвел впечатление как внешний вид пришельцев в одинаковой камуфляжной форме, так и то, что гробы были накрыты андреевскими флагами, очень напоминающими флаг Испании, только с крестом синего цвета. А это заставляло задуматься самых закоренелых скептиков. Затем трое абордажников, прихватившие ради такого дела не автоматы, а трофейные винтовки, оставшиеся еще с Первой мировой войны, дали залп в воздух. Решили ограничиться одним выстрелом, чтобы не оставлять испанцам вещественных доказательств в виде гильз. Пусть поломают голову, как оружие пришельцев работает. Одновременно присутствовала пакостная мысль, попробуют ли испанцы воспользоваться моментом и напасть, пока оружие разряжено. Автоматы АКМС со сложным прикладом, которые все остальные держат за спиной, выглядят уж очень несерьезно. Винтовка в этом плане гораздо представительнее. И здесь еще не знают, что для следующего выстрела из нее надо всего лишь передернуть затвор. Но нет, все тихо, никто нападать не собирается. Испанские солдаты стоят в сторонке, крестятся и читают молитвы. Рядом с ними стоят простые обыватели, а чуть дальше индейцы. Агрессии никто не проявляет. Когда уже уходили с кладбища и направлялись к берегу, Леонида неожиданно перехватил сержант Ментоза и шепнул. — Подождите, сеньор Кортес. — Да, сеньор Мендоза. — Я считаю, что так нельзя поступать, это не по-христиански. Здесь, на Тринидаде, есть отец Эрнеста, сейчас он на другом конце острова, но через несколько дней он должен вернуться, я думаю, он не откажется отслужить мессу. — Мы все будем очень благодарны и вам, и отцу Эрнеста, сеньор Мендоза. Спасибо вам. — Это мой долг солдата, сеньор Кортес. Сержант тут же отошел в сторону, а Леонид подумал, что зря все же всех испанцев поголовно считали упертыми религиозными фанатиками. Солдат, который не понаслышке знает, что такое война и смерть на войне, относится к этому несколько по-другому, чем зажравшийся священник, привыкший только благословлять идущих на войну да отпевать погибших на войне. Возможно, удастся сделать сержанта и остальных солдат своими союзниками. Когда вернулись на Тезей, только тогда Леонид почувствовал, как вымотался. Все же путешествие пешком по острову, в бронежилете и с оружием, да еще в условиях тропической жары и высокой влажности с непривычки напрягает. Пока не сел в скиф, нервное напряжение не отпускало, и было не до этого. Так и ждал какой-нибудь пакости, но обошлось. То ли испанцы не захотели ссориться с пришельцами, наплевав на подрывную агитацию отца Альвара, то ли просто побоялись. Все неотложные мероприятия сделаны, и можно отдохнуть. Экипаж это заслужил, ибо неизвестно, что ждать в ближайшем будущем. Очень может быть, что скоро придется доказывать всем свое право на место под солнцем. Заканчивался уже 9-й день с момента прибытия на Тринидад, а на рейсе будущего Port of Spain, или как он будет теперь называться, ничего не происходило. Комендант сеньор де Уидобро не показывался, а заниматься чем-то серьезным на берегу, пока не будет получен официальный ответ властей, Леонид не хотел. О причинах задержки можно было только догадываться, но создавалось впечатление, что испанцы выжидают, чем все это закончится. Особенно после того, как 2 дня назад в заливе появился небольшой быстроходный шлюп. Он не стал приближаться близко, а прошел в 2 милях от берега, внимательно рассмотрел Тезей и стал удаляться. Несмотря на сильный ветер, шлюп имел неплохую скорость и благодаря своему косому вооружению шел довольно-таки круто к ветру. Леонида заранее вызвали на мостик, и он внимательно рассмотрел визитера, на мачте которого развивался французский флаг. Все, кто был на мостике, смотрели с интересом на проходивший парусник. Ну вот, и дождались. Похоже, французские корсары пожаловали. Быстро. «Стрелять будем, Леонид Петрович?» «А зачем? Это разведка. Видно, хотят убедиться, что это не блеф, о чем им рассказали. Пусть уходит. Этот малыш нам не интересен, разве только в комплекте с какой-то более крупной дичью. Значит, на Мартинике сейчас готовят поход за зипунами на Тринидад. А может, и не только на Мартинике, поэтому подождем». «Думаете, придут?» «Должны. После того, что тут увидели, и поскольку мы никак не отреагировали на появление этого пигмея, то там могут сделать неправильные выводы и постараться прибрать к рукам то, что плохо лежит». «И как скоро?» «Через 2-3 дня, если погода позволит. Мартиника недалеко, значит, будем ждать гостей». Вот сейчас Леонид и вспоминал визит двухдневной давности, стоя на мостике и любуясь на закат. Заканчивался 9-й день их стоянки в заливе Пария. Сегодня опробовали свое новое изобретение. На Тезее были запасы сетной дели, из которой делают рыболовные тралы с ячеей разных диаметров. Дель притащили на борт еще в Николаеве по принципу шоба-було, купив фактически за бесценок у рыбаков. Думали заняться рыбалкой в Гвинейском заливе, если ситуация позволит. Но поскольку с Гвинейским заливом ничего не получилось, то чем залив в паре хуже? Глядя на то, как испанцы и индейцы ловят рыбу, Леонида посетила мысль, а если воспользоваться достижениями технического прогресса? В конце концов, ведь раньше он на рыбаках работал. Сказано, сделано. Связали из кусков в дели что-то похожее на трал, дабы не заморачиваться с траловыми досками, кухтылями и бобинцами. Просто одели его на прямоугольную раму, получив браконьерское орудие лова под названием драга, очень широко распространенное в низовьях Дона и на Азовском море, с чем Леонид в свое время имел дело. Только размер сделали малость побольше. В качестве траулеров выступили обе спасательные шлюпки Тезея. Левая шлюпка хоть и была повреждена осколками при обстреле, но двигатель не пострадал, а корпус залатали быстро. И вот сегодня два этих траулера впервые вышли на промысел, буксируя драгу вдвоем. Успех превзошел все ожидания. Рыбы было не просто много, а очень много. По крайней мере, теперь появилась уверенность, что пухнуть с голодухи не придется в любом случае. Уж помешать ловить рыбу испанцы никак не смогут. Снова появилось ощущение беспокойства. Леонид знал, это неспроста. Солнце уже скрылось за горизонтом, и на небе вспыхнули звезды. Берег молчал. Включив радар, осмотрел окружающую обстановку, но залив Пария был пустынен, если не считать рыбачьих лодок. Подумав и взвесив все «за» и «против», вызвал команду «Беркута». Когда они, удивленные неожиданным вызовом, поднялись в рубку, огорошил их неожиданным приказом. «Ребятам вам сегодня пока спать не придется. Готовьте катер к спуску. Сейчас уже стемнело, и с берега ничего не увидят. Ваша задача — выйти в море через пролив Бока-дель-Драгон, где мы проходили, и провести разведку миль на 20 к северу, тщательно обшаривая море радаром. Особенно отслеживать группу целей, идущих в сторону пролива, либо что-то такое, что покажется вам подозрительным. Идти экономическим ходом, экономьте топливо». Близко к берегу не приближайтесь. Когда будете проходить пролив, обратите внимание, не горит ли там каких-либо огней на берегу. Постоянно будьте на связи. В бой ни в коем случае не вступать. Ваша задача — вести разведку, никак себя не обнаруживая. Оружие, боеприпасы, вода, продукты — все по максимуму. Если нужны еще люди, берите сколько нужно. Патрулируйте до рассвета. Если за это время никто не появится, вернетесь назад. Задача ясна? «Так точно. Разрешите вопрос, Леонид Петрович?» «Давайте. У вас есть какая-то информация о нападении?» «Нет. Чисто логические выводы. Ну, и еще кое-что. На основании этого весьма вероятно, что либо этой ночью, либо завтра утром появятся гости по нашу душу». Когда «Беркут» оказался на воде и, фыркнув двигателем, исчез в ночи, Леонид отдал распоряжение по вахте бдить в оба. Вести наблюдение как в приборы ночного видения, так и в радар. В случае обнаружения посторонних целей, направляющихся в сторону Тезея, или доклада «Беркута» об обнаружении группы целей, идущих в пролив Бока-дель-Драгон, немедленно вызывать его на мостик. Механикам опробовать машину и быть готовым дать ход. Снова звездная тропическая ночь укутала Тезей. Легкий ветер гнал небольшую рябь по заливу. Вокруг никого. На экране радара был виден только Беркут, быстро удаляющийся в сторону пролива. Поняв, что пока ничего не происходит,